الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، продолжаем наши уроки по книге Аль-Акида Аль-Васити, шейх Ислам бин Таймия, шарх имам Аль-Аллама Мухаммад бин Ибрахим Аль-Шейх Рахимахула. И в прошлый раз мы остановились на словах шейху Ислам бин Таймия Бальюминуна бин Нуах Басыр, то есть они Ахли Сунна валь Джама, веруют то, что Всевышний Аллах, нет ничего равного ему, и он слышащий и видящий. Так пришел в аяте, в одном из аятов Курана. Дальше говорит шейх Ислам бин Таймия: «Фалян куна анху ма ватафа бихи нафсаху, вала юхаррифуна аль-калима ан мавадихи». ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسلهم صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Сказал шейху Ислам, Таквиддин ибн Таймия, рахимахула, и они, то есть Ахли Сунна, да, не отрицают от Аллаха то, чем он описал сам себя, и не отклоняют слова от подразумеваемых, желаемых ими смыслов, и не впадают в ильхад касательно имен Аллаха и его аятов, и не задаются вопросом «как», и не приравнивают сифаты качества Всевышнего Аллаха к качествам творения. Потому что он, субханаху ва тааля, не имеет в себе того, кто заслуживал бы тех же имен, и не имеет в себе ни равного, ни подобного, и не проводят аналогии, не сравнивают его с творениями, субханаху ва тааля. Ведь истинно он, субханаху ва тааля, больше знает о себе и о других, и правдивее словом, и лучше речью, чем его творение. И затем его посланники, правдивые, кому верят, доверяют, в отличие от тех, которые наговаривают на Аллаха то, чего они не знают. Говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, рахматуллахи алейхи, в шархе: «Фалян туна анху ма васафа бихи нафсу, хашава калля, баль азихи тарика туль чахмияти валя шайра». Говорит, слова шейху Ислама ибн Таймии, и они, то есть Ахли Сунна, да, не отрицают от Всевышнего Аллаха то, чем он описал сам себя. Да упасет от этого Аллах. Однако это, то есть отрицание имен и атрибутов Аллаха, которые пришли в Коране и в Сунне на языке сахабов, это путь джахмитов и ашаритов. Путь джахмитов и ашаритов. «Валай харрифун аль калима аммавады», говорит шейх Ислам бин Тайми, и они не отклоняют слова от желаемых ими смыслов. «Валай харрифун аль калима аля маанихи». Вама урида мим курида бихи. Однако напротив, да, Ахлю Сунна, они признают слова на их смысле. Признают слова на их внешнем смысле в арабском языке. Балюкарун аль калима аляма анихи вама урида бихи. И то есть и признают слова, которые пришли касательно имен и атрибутов на их внешнем смысле и на том смысле, который ими подразумевают. То есть не отклоняют от их внешнего смысла. Не отклоняют от их внешнего смысла и не делают какие-то тахриф, да, то есть не искажают толкования, как, например, говорит Аль-Яду Кудра, то есть рука это на самом деле под этим подразумевает там сила или мощь, или еще что-то такое. Валяю льхидуна фи атмай ляхи ва аяти. الالحاد في اللغة هو الميل ومنه تسمية موضع الميت في القبر لحدا لميله عن وسط. Говорит шейх Мухаммад, слова шейху Ислам бин Таймия, и они не впадают в ильхад касательно имен Аллаха и его аятов. Вот это аль-ильхад, да, что это такое в языке? Аль-хуаль-мейль, то есть это отклонение. Отклонение. Поминху, то есть и Отсюда пошло то, что вот это место, куда мертвого кладут в могиле, оно называется ляхд. Ляхд, да, называется в арабском языке. Почему? Потому что оно как бы в стороне отклонилось от середины могилы. Краю, да? Вот шарай уаль мейлю валь хуруджу аниль хакки фиха иляль джоури. И в шариате, то есть шариатское определение аляль хак, это отклонение и выход от истины к несправедливости, да, противоречию истине. وكذم الله تعالى من ألحد في أسمائه وآياته قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا то есть говорит шейх Мухаммад, и Всевышний Аллах порицает тех, кто впадает в ильхад касательно его имен и аятов. И сказал в Коране, у Аллаха есть прекрасные имена, так взывайте же к нему посредством этих имен, и оставьте тех, которые совершают ильхад касательно его имен. Они получат воздаяние за то, что совершали. И сказал также Всевышний Аллах, истинно те, которые впадают в ильхад касательно наших аятов, они от нас не скроют. Эти люди от нас не скроют. И говорит дальше, «Фаман аттала факадаль хада, ваман маттала факадаль хада, валя يسلم من الإلحاد إلا من آمن بها كما جاءت من غير تمثيل وكذلك الآيات من حمل حالا братья, повторим звонок, эхо пошло какое-то. Или нет, вроде ладно, нормально. Говорит, فمن أتلا فقد ألحدا ومن مثلا فقد ألحدا وَلَا يَسْلِمُ مِنَ الْإِلْحَادِ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَمْثِيلٍ وَكَذَلِكَ الْآيَاتُ مَنْ حَمَلَهَا مَا لَا تُطِيقُ فَقَدْ أَلْحَدَ وَمَنْ نَكَثَهَا فَقَدْ أَلْحَدَ وَأَهْلُ التَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِلْحَادِ говорит шейх Мухаммад, и тот, кто делает таатиль, то есть таатиль мы уже взяли, да, это освобождение Аллаха от его имен и атрибутов в своем сознании, да, то есть отрицание и непризнание их все равно под каким предлогом будет тахриф, то есть искажение их смыслов или вообще отрицание самих словесных формулировок, которые пришли в Коране и в Сунне, все это называется таатиль. И говорит шейх Мухаммад, кто делает вот этот таатиль, то есть искажает и отрицает имена и сифаты Аллаха, тот впал в ильхад. Кто, и также, кто приравнял Аллаха к сотворенному, тот впал Ульхад. И никто от него не спасется, кроме тех, кто уверовал в сифаты Аллаха, как они пришли. То есть на внешнем смысле, как они пришли в арабском языке. Без уподобления. Без уподобления. И также и аяты Аллаха. Кто придал аятам Аллаха тот смысл, что они не несут, тот впал в ульхад. И кто преуменьшил их, тот тоже впал в ульхад. То есть тафсир книги Аллаха тем, что она явно не несет. Как, например, то есть Батыния, крайняя языческая группа, вот типа исмаилитов и алявитов, которые башарасов и тому подобное, они, то есть, например, хадж, аяты, которые пришли в священном Коране про хадж, они говорят, что это на самом деле имеется в виду под ними путешествие к какому-то шейху из их языческой группы. То есть это типичный ильхад касательно аятов Аллаха. Типичный ильхад, то есть предание им тех смыслов, которые они явно не несут. И кто искажает аяты касательно сифатов, тот мульти, тот то есть занимается вот этим ильхадом. Придает аятам Всевышнего Аллаха и словам его посланника тот смысл, который они не несут. Говорит шейх Мухаммад дальше, вахлю таатиливат тажби, куллюхум минахли лиха. То есть люди таатиля и тажбиха, да, то есть те, кто вот делают таатиль, хрисают имена и руки, или наоборот уподобляют, они люди лиха. Люди лиха. Сейчас, секунду. نعم، شذ كتاب شو رواه شيخه محمد خليل الفراس اللي هو شرحه. أما قوله بوريك الشيخ محمد خليل الفراس، شو كتاب قول شيخ الإسلام بن تيمية يعني الفداد والحاد ذات الميمون واخر جوا يعقب. فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله، هذا إمام ابن القيم بل شو كان ابن القيم من المواقف، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لاحظ، فمنه اللحظ وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما غير منه. Говорит шейх, то есть сказал имам Нуркаим, вихад касательно имен Аллаха, что это такое? Это отклонение их и их смыслов от установленной для них истины. От их, то есть, суть отклонения от внешнего смысла, да, в котором пришел шариат. Это, то есть, взято от, ну, объясним дальше снова языковое значение, то, что я уже читал на самом деле Ибрахим. Да. И говорит, то есть, мульхид, да, мульхид вот этот в религии, это тот, кто отклонился от истины и ввел в религию то, что не изменилось. Он сам на мульхиде, это мульхид. Фалильхаду фиха, имма и якуна джахди авантариха бельфуллия, إما بجهد معانيها وتعطيلها، إما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتعبيرات الفاسدة، وإما بجعلها أثمان لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاجتهاد. دوريت الشيخ محمد في الإلحاد كتاك الميمون أتبوك فتبوك إيوة بطريقة مكريتانيا إيخ полностью либо самих слов, которые пришли в Коране, либо посредством отрицания их смыслов и таатиля, да, либо посредством их искажения от истинного смысла и от того, что хочет шариат, да, посредством ложных таавилей, вот этих таавилят, да, вот этих истолковываний, как, например, говорит рука, это рука Всевышнего Аллаха, это аль-кудра, да, то есть сила, алистива, это алистивля, то есть возвышенность его или утверждение над троном, это обладение, или то, что они говорят, например, то, что ан-нузуль, нисхождение Всевышнего Аллаха, нузуль в Амрике, то есть это на самом деле нисхождение его приказа, или нисхождение его милости, или нисхождение какого-то ангела из числа ангелов, но не Всевышнего Аллаха. То есть что искажают, да, искажают и наговаривают на Аллаха без знания. Все это ильхад. И все эти тауили, то есть все эти толкования ашариты, они взяли от кого? От Бишра аль-Марид. То если владеет арабским и может вернуться к книге имама ад-Дарими рахимахуллах «Род аль-Мариси», «Опровержение аль-Мариси». Бишра аль-Мариси — это лидер джахмитов в свое время. Во время имама Ахмада был лидер джахмитов главный. Бишра аль-Мариси. И ему ученые единогласно выдали этот ответ. Если кто вернется к книге имама ад-Дарими, которая сохранила для нас, да, имам ад-Дарими опровергает его словом за слово, слово за слово, да, и эта книга сохранила для нас то, на чем он был, этот Бишр аль-Мариси. Он точно так же, он не отрицал слова Курана, которые пришли в Куране. Однако вот эти все точно те же самые толкования на далекие переносные смыслы. То же самое, что делают ашариты. Какой разницы? Нет. Какой разницы? И шейх ульяснам ибн Таймия, имам ибн Каим, многие, и аль-Лама Абдул-Латиф ибн Рахман, многие другие, в этом году. Все они ашайра, джахмия, муатазия, все они люди ильхада. Говорит шейх Салих аль-Фаузан, хафизахуллах, والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. То есть видов إلحада, кстати, в нем صفатов качеств Аллаха несколько видов, да? النوع الأول لن تتم الأقنام بها. Первый вид это называть идолов именами Аллаха. Как они нам, то есть извлекали имена идолов из имен Аллаха. Это первый вид ильхан. Анну тани. Тасмиятуху субханаху ва тааля бима ла ялику бихи. Катасмияти насара лаху абан. Ва тасмияти аль-фалятики лаху муджибан. Ау иллатан файлятан. Второй вид. Это название Всевышнего Аллаха, святым и великим тем, что ему не подобает, то есть называние его какими-то неподобающими ему именами. Как, например, христиане его называют отцом. Говорят Бог Отец, Субханаху ва Тааля. Или философы называют Всевышнего Аллаха Муджибан, то есть, не знаю, как это перевести, по-русски как слово подобрать. То есть какой-то причиной, да, или Илля Танфайля, какой-то делающей причиной. Аллаху алям, что это все значит. Меня слышно? Ага. Хорошо. Анну стали. Восфуху субханаху ва тааля бима юназзаху анху минан накаев. Факули льяхуд. Аллазина колю инна Аллаха факиру ва нахну агния. То есть третий вид. Это описание Всевышнего Аллаха тем, от чего его обязательно очищать из недостатков. Как иудеи сказали про Всевышнего Аллаха, что он бедняк, аузубля, да, а мы богаты. Мы богаты. Вакаулихим ядуллахи марлюля. И слово иудеев также, что рука Всевышнего Аллаха кована. Рука Всевышнего Аллаха кована. Однако, даже это слово иудеев, оно меньше куфром, чем слово джахмитов и ашаритов. Почему? Потому что иудеи утвердили Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля руку, они веруют, что у него есть рука. Однако затем, наряду с утверждением качества, они утвердили недостаток. Сказали яду Аллахи маглюля. То есть рука Аллаха кована. А шариты вообще не утверждают ему руку. Как имам Ад-Дарими сказал, они говорят яду Аллахи махлюка. Рука Аллаха на самом деле сотворена. Почему? Потому что они толкуют руку как милости Аллаха какие-то, да, и тому подобное. Милости Аллаха, то есть эти вот, которые он дарует своим рабам, они как бы не. То есть яхуды легче куфром в этом разделе, чем джахмия и ашария. Нам говорит дальше Фаузан Ваннаху Стараха Яума Сабти Тааля Аллаху Аммая Кулюм. Или то, что Всевышний Аллах отдыхает в субботу, причит Всевышний Аллах от того, что они говорят, яхуды. То есть приписывают, да, Всевышнему Аллаху, что он устает, потом нуждается в отдыхе. Аннау Рабя Джахду Мааниха Ва Хакайкаха Какоуль Джахмети Иннаха Альфазу Муджаррада ля татадамману сифатин валя маани фастамиу ля ядуллю аля самин вальбасиру ля ядуллю аля басарин вальхайю ля ядуллю аля хаятин ва нахву зали. Четвертый вид ильхада это отрицание вот это вот то что делают джахмия ашария, это отрицание смыслов и истинных сущностей, имен и атрибутов. Подобно слову джахмитов, что это лишь слова, которые не несут в себе никаких, лишь словесные формулировки, которые не несут в себе никаких сифатов и значений. И как говорят то есть, некоторые из джахмитов, что вот амион для сам, то есть что да, мы признаем имя его слышащий, однако оно не указывает на слух, не имеет никакого смысла, лишь как символическое, да? И так далее, да? Аннауль хамису. Ташбиху сифатихи пи сифати холькахи. Каулиль мумассиль ядуху каяди. Иля гэри залик. Та'аля Аллах. Сказал шейх Фаузан, то есть, пятый вид – это уподобление. Уподобление сифатов Всевышнего Аллаха цитатам его творений, подобно словам уподобленца, кто говорит, что рука Всевышнего Аллаха точно такая же, как наша рука, и так далее. Причит Всевышний Аллах от этого всего. Это же Шархина Аль-Васитея, шейх Фаузан сказал, то есть пять видов, да? Продолжим дальше читать. Да, продолжим дальше читать. Микрофоны отключите, братья. Микрофоны отключите, братья. Говорит дальше шейх Мухаммад, слова шейху Ислам ибн Таймия, валяю кайфун. Кайф сифати. Валяю кулюн кайфиету каза ва каза. Вакат кола Аллаху Та'аля, валам якун лаху куфуван ахад. И говорит шейх Мухаммад, ваших Ислам ибн Таймия, и они не задаются вопросом как, то есть они не задаются вопросом как касательно сифатов Аллаха, и не говорят их образ такой-то и такой-то, в то время как Аллах, Субханаху ва Тааля, сказал, и никто не равен ему. Вулай масталюна сифатихи би сифати холькахи, фама юдофу юляль холик, и пахуя алейку битни, ваяхтасу битни, кама аннама юдофу юляль махлюк, ялейку битни, ваяхтасу битни. Воины читама филитми ауссифа. Воинаху субханаху лейса камитлихи шейхун. Ла физатихи, ва ла фи асмайхи, ва сифатихи, ва ла фи афалихи. То есть слова шейху Ислам ибн Таймия, дальше он говорит, и они, то есть Ахли Сунна, не приравнивают сифаты Аллаха к сифатам творений. Не приравнивают сифаты Аллаха к сифатам творений. И те сифаты, говорит шейх Мухаммад, что относятся к Творцу, это уместные для Творца сифаты, которыми он отличается от остальных. А то, что относится к творениям, качество, да, это то, что уместно для творения, и чем они отличаются. Даже если и Всевышний Аллах, то есть, с кем-то из творений соберутся как бы в каком-то имени или качестве, то нет ничего, как, например, слух, то есть, да, у Аллаха есть слух, и у творений есть слух, однако нет ничего подобного Аллаху ни в его сущности, ни в его именах и качествах, ни в его деяниях. Говорит дальше шейх Мухаммад, «Фаинналь коуля физзат, ка коуля физсифат, юхтаза хазвату, ва юкосу алейхи, патубату итбата вуджудин ля субута тамтилин фихи». فكما أن ذات الباري سبحانه لا تدانيها ولا تقربها ولا تشابهها ذوات المخلوقين فكذلك صفاته سبحانه. Говорит, то есть это известное правило Ахли Сунна, то есть аль-коулю физзат, каколю физсифат. То есть мы что говорим касательно сущности Всевышнего Аллаха, то же самое, та же самый путь и касательно его качества. Говорит шейх Мухаммад, ведь слово касательно сущности точно такое же, как слово касательно сифатов, и идет по примеру его и равняется с ним, сравнивается с ним. И утверждаются сифаты утверждением существования, а не утверждением уподобления. Точно так же и сущность Всевышнего Аллаха. К ней не приближаются сущности и не похожи на нее сущности творений, и так же, как и его качество. То есть, чтобы понять не было, да, мы как говорим, то есть, что сам Всевышний Аллах существует, из этого существования не вытекает уподобление. Почему не вытекает? Потому что Всевышний Аллах не подобен творениям, и его существование, его сущность не подобна существованию сущности творений. Точно так же и качества, которыми описана эта сущность, точно так же их утверждение не будет влечь за собой уподобление. Почему? Потому что качество Аллаха отличается от качеств творений. И здесь добавлю, то есть, сказал имам, Ат-Тайми аль-Асбахани, названный Калам Сунна, да, из имамов Ахли Сунна, Муджаддид, в 7 веке. Коля Ахли Сунна, насыф Аллаха бима васафа бихи нафсаху ва нугмину бизалика, иза кана тарику шар'и али тиба аля али тида ас. مع تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفات وذاته لا يشبهها ذات. وقد نافى الله تعالى عن نفسه التشبيه بقوله ليس كمثله شيء، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر وأثبت لنفسه صفات، فقال وهو السميع البصير. وليس في إثبات الصفات ما يفضي إلى التشبيه، كما أنه ليس في إثبات الذات ما يفضي إلى التشبيه. وفي قوله ليس كمثله شيء دليل على أنه ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات. То есть, ну, то же самое сказал то, что я только что объяснял. То, что Ахли Сунна говорит, сказали, мы описываем Всевышнего Аллаха тем, чем он сам себя описал, и веруем в это. Потому что путь шариата – это следование, а не внесение нововведений. Не внесение нововведений. Наряду с тем, что мы убеждены, то, что его качество, качество Всевышнего Аллаха, они не похожи на качество творения. И точно так же, как и сущность Всевышнего Аллаха, не похожа на какие-то другие сущности. И Всевышний Аллах сам от себя отверг уподобление, сказав, «Лейса камисных вещей». То есть нет ничего равного ему. «Фаманшаббах Аллахам бихолькис факот кафр». Кто уподобил Аллаха какому-то из творений, тот стал неверным. И в то же время Всевышний Аллах утвердил для себя сифаты. И сказал «Ваху ас-самиуль басир». Он слышащий, видящий. То есть в одном аяте он, Всевышний Аллах, сначала отверг от себя уподобление, а затем утвердил сифаты, что указало на то, что утверждение сифатов не является уподоблением. То есть вот этот аят, это его нужно знать и заучить, это правило Ахлиссунны. Лейса камисли шей, ва хуа ас-самиуль басир. Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. И такой же путь, то есть точно у всех остальных сифатов. Нет ничего подобного ему, и он спускается на ближнее небо. Однако его спускание, оно не подобно тому, как это делает творение. И во всех сифатах этот путь отрицается подобие, но утверждается само качество на его смысле. И как говорит имам Ат-Тайми, точно так же, как в утверждении в утверждении сущности Аллаха нет ничего, что вело бы к уподоблению, точно так же вот и утверждение сифатов Аллаха нет ничего, что ведет к уподоблению. Потому что он сказал, лейса камисли шей, нет ничего подобного ему. И это дали на то, что нет ни сущности, подобной его сущности, и нет ни качеств, подобных его качествам. Дальше говорит шейх Мухаммад, Суаши Хулисам Тайми, Леннаху Субханаху Ля Сами Аля. المعنى لا يسميه أحد أو لا يستحق مثل وكيل المعنيين راجع إلى الآخر لكونه تعالى دالا على الكمال والخلق وإن كان لهم نوع كمال فإن الله هو الذي أكسبهم إياه. говорит شيخ محمد صلى شيخ الإسلام بن تيمية. Потому что он, свят он и велик, не имеет себе ни того, не имеет себе того, кто заслуживал бы тех же имен. Говорит в шархе, то есть почему? Потому что Всевышний Аллах не имеет себе того, кто заслуживал бы тех же имен. Или никто не превосходит его. То есть вот это слово сами, да, то есть в двух смыслах можно понять. Оба смысла говорить схожи друг с другом. И это потому, что имена Аллаха указывают на совершенство. А творение, даже если у них какое-то есть относительное совершенство, то это совершенство, оно им даровал лишь Всевышний Аллах. Лишь Всевышний Аллах. Валя куфу аляху. Аль куфу аль мусау. То есть, валя ниддаляху, валя митляху. То есть, это все три слова, которые шейх Улисам потребил, шейх Барак тоже говорил, шахи, они все с схожим, то есть, близким смыслом. То есть, что нет никого равного и подобного Всевышнему Аллаху. Валяю косу бихоль каким субханаху ата'аля. То есть, и, говорит шейх Улисам бен Таймия дальше, и не проводится аналогия между Аллахом, не сравнивается, да, кья, между Всевышним Аллахом и его творением. Фаюдраб ляху масалам, фаю косу бил махлюк, фи масалин ястау хуа валь махлюку фи, та'аля ва сакадля. То есть не сравнивают Всевышнего Аллаха с творениями, связанными или приводя ему примеры. Сравнивая его с творениями, приводя ему примеры, в которых он уравнивается с творениями. То есть, например, что это значит? Вот у нас есть то, что Всевышний Аллах не сходит на ближнее небо, да? И мы же знаем, например, что последнюю треть ночи, да? Мы же знаем, что последняя треть ночи в одной части земного шара в такое время, в другой части в такое время. И некоторые начинают на этом строить логическую цепочку, что не может же быть так, что то есть творение одновременно исходит и в нескольких разных местах, и туда-сюда, и начинают отрицать качество Аллаха. Почему? В чем проблема? В том, что они провели аналогию между нисхождением Всевышнего Аллаха и нисхождением творения. Это для творения невозможно. И они уподобили, по сути, Всевышнего Аллаха творение. То есть вот это все, приведение примеров Всевышнему Аллаху, недопустимо проведение аналогии. Говорит шейх Мухаммад, «Фаджамиуль кияс хактатин умтанион шаран ва ахля». То есть все виды аналогии касательно Всевышнего Аллаха запрещены как со стороны шариата, так и со стороны разума. «Нам киясу лауля фаюколь ма кана фи хаккаль махлюк камалян, фа инна Аллаха хакку биль камаль, фа юзбату лилляхи та'аля». То есть, кроме Каясуль-Ауля, то есть, Каяс от обратного. Как, например, то есть, Всевышний Аллах сказал, «Валя такуль лахума уф», то есть, «Не говори родителям уф». То есть, отсюда Каясуль-Ауля, например, то, что... то, что тем более нельзя родителей, например, избивать. Потому что придет вот, например, кто-то скажет, какой далиль, что нельзя родителей бить, или нельзя родителей, не знаю, за ноги подвешивать, или еще чего-то. Нет же текста на это. То есть это каясу лауля. То есть если даже такую, казалось бы, мелочь, как говорить уф родителям, Всевышний Аллах в Коране запретил, то что же говорить про то, что еще большее неуважение и непочтение к родителям. То есть и говорит шейх Мухаммад, то есть кроме каясу лауля. И говорится, то есть то, что будет совершенством касательно сотворенного, то Всевышний Аллах еще больше прав имеет на совершенство. И утверждается Аллаху так, как это подобает его величию без уподобления. Говорит дальше шейх Мухаммад, «Вахаза баб, вахаза льбабу таукитиюм, паюнта кухайса вната кальтитабу ватсунна, окадната кальтитабу ватсунна без стиха, вахуа льхакку ватсалхид». Фаля махзура финнутки дима васапу бихи нафсаху. Вальхольку маляхум альмун бин умури ля'тисадия. Илля ма ахазуху бин мишкатин нубува. Говорит шейх Мухаммад, то есть этот раздел имен и качеств, он основывается на шариатских текстах, на наличие шариатских текстов. И говорится, то есть произносится только то, что произнесли Куран и Сунна. И Куран и Сунна, Альхамдулля, они утвердили сифаты. В них пришло утверждение сифаты. И это истинный таухид. Это истинный таухид единобожие. Нет ничего порицаемого говорить то, что произнесли Куран и Сунна, то, чем описал Всевышний Аллах сам себя в Куране и на языке своего послания. И творения, они не имеют знания про вопросы убеждений, кроме того, что они взяли из пророчества. Кроме того, что пришло нам из откровения. Когда у людей нет откровения, они опираются лишь на свой разум, выходит, ничего хорошего не выходит. То есть годами люди блуждают в каких-то заблуждениях, вымышленных теориях. Как я видел, один кафир сказал, чтобы просто перечитать все вот эти теории, которые кафиры там придумали, опираясь на свои жалкие разумы, нужно три человеческие жизни, то есть 300 лет. Вот так они блуждают во мраке и в потемках. А у нас, альхамдулля, то есть, кого наставил Аллах, есть откровение. Мы берем акиду из откровения. И не берем ее из рассуждений разума. Не берем ее из рассуждений разума. Говорит дальше шейх Вьетнам, فإنه سبحانه أعلم بما في الصدور وبغيره، وأرزق كلا وأحكم حديثا من خلقه. То есть истина Всевышнего связан велик, он более знает сам о себе и о других, и более о других. И он правдивее словами и лучше речью, чем кто-то из его творений. То есть шейх Ислам для чего это говорит? Чтобы доказать, что мы должны этот раздел брать из Курана и Сунны, а не из чисто разумов. То, что они вытаскивают какие-то ахкамы из своих логических рассуждений, что это запрещено Аллаху, это не подобает Аллаху, это подобает. Нет, это все бат, это все бат. Это все берется из откровений Курана и Сунны. Нам, то есть говорит Шарх, истинно, по иннаху субхану фааляму бинафсихи ва бихалиқихи, ва бима яджузу фи хаккихи, ва ма ямтаниу алейхи. فعلينا أن نزعنا ونصدق ونؤمن بما يصل إلينا ونعتقد حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. То есть истина Всевышнего, ваша Христа Бен Тайми, истина Всевышнего, Аллах сам лучше знает о себе, он лучше знает о себе, чем кто-то другой из его творений, и что разрешено касательно него, и что невозможно касательно него. То есть почему он упоминает это? Потому что Ашайра, например, они когда приходят какой-то хадис или аят в Куране, они говорят «Зохируху мумтанион фихак лилляхи та'али», «Мустахилюна лалла», говорят, то есть внешний смысл этого аята или хадиса, он запрещен, да, его быть убежденным касательно Всевышнего Аллаха, это невозможно касательно Всевышнего Аллаха, это куфр. Вот так они говорят, как будто Куран пришел, чтобы заблудить людей, посланник Аллаха пришел, чтобы заблудить людей, вести их в куфр, а не наоборот, привести их к свету, привести их к истине. То есть и это все батль, да? То есть Аллах Всевышний говорит, шейх Мухаммад лучше знает, что разрешено ему, а что невозможно для него. И мы должны подчиниться и веровать, и считать истинным то, что дошло до нас из шариатских текстов. И быть убежденным это на внешнем смысле так, как это подобает Всевышнему Аллаху и Его величию. Вабигайри, Ваши Хулисам, Вабигайри. То есть и о других больше знает также Всевышнему Аллаху. Ва'альму мин холькати би анфусихи. Ва'альму актам фа'аляха аль'альму бит тавхид. Ва тавхиду саласату актамин ва минха тавхиду насмай ва сифат. Ва тавхиду лильми аля аткоди. То есть и о творениях также Всевышний Аллах лучше знает, чем мы сами. Лучше знает, чем мы сами. Мы до сих пор, несмотря на то, что у каферов так развилась наука, что они такие достижения, казалось бы, им любой простой вопрос можно задать, и они не смогут его ответить. Есть, например, сон человека, они до сих пор не понимают, что это за явление. То, что мы спим, видим, мы и подобное. Они не могут это наука объяснить. То есть Аллах Всевышний лучше знает о нас, Он наш Творец, Он нас создал. В таких обликах, в каких проживал. Говорит шейх Мухаммад, знание. То есть если мы не знаем даже о себе много что не знаем, то как мы знаем о Творце и начинают то есть, ему противостоять? Он сказал так, а они говорят, нет, это невозможно касательно Аллаха, надо вот так. Это безбожие, безбожие, неверие. Знание, говорит, делится на разные виды, и самое возвышенное знание, самое полезное знание, это знание про таухид. Знание про таухид. И таухид из трех видов, и из них таухид имен и качеств. И это таухид эльми аля атикоди. То есть я уже объяснял, да, на одном из первых уроков, что таухид можно делить на три части. То есть известно, рубе увлекли от нового спа, и на две, таухид аль-ильми валя-атикоди, то есть таухид знания и убеждения, или таухид аль-марифа валя-спа, то есть таухид знания и утверждения. То есть мы должны познать Всевышнего Аллаха, его имена, качества и действия, и уединить его в этом, да, утвердить и уединить, а затем обратиться, будучи убежденными, да, об Аллахе, зная Аллаха, обратить поклонение не лишь к одному Аллаху. Это таухид аль-амали, то есть второй вид таухида. Ваздаку килян вахтуну хадисан мин хольфихим. То есть, и то, что шейх Ислам говорит, то, что Всевышний Аллах правдивее словами и лучше речами, чем кто-то из творений. То есть, это понятно. Вакад васафа нафсаху, шейх Ислам ибн-Рахим говорит, и наряду с этим, то есть тем, что он правдивее своих творений, лучше их в речах, он описал сам себя этими качествами. Мы должны веровать, не должны как-то возникать. Говорит шейх Ислам, там Марусу духа, Садыкуна Мусаддакун, Ихалят Лилизина Акулина Алейхи Мана Ялмин. А затем, то есть его посланники, правдивые, которым доверяют, в отличие от тех, которые говорят, наговаривают на Аллаха то, что они знают. Сум Марусу Люху. Хазе Атку на Лаковлихи по имени Сусанов Маралима Бинатку Вадвайри. Вас докупылен вашим хадисом Мухоль. Ма такоддама ма такоддама мин каулихи ва мин алимами билля. То есть, а затем его посланники, что имеется в виду, к чему это присоединяется? Это присоединяется к словам, то есть истинно он, Всевышний Аллах, самый знающий о себе и о других, и правдивой речью, и лучшим словом, чем его творение. А затем, то есть кто после Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля больше всего знает о нем? Его посланник. Садикун, вакад васаху ваха бисифати, вахум маасумуна фи кулли ма баллагуху анилля. То есть его правдивые посланники, и они описали Всевышнего Аллаха этими качествами. И они безошибочны во всем в том, что они доносят от Всевышнего Аллаха. И они не произносят от своих страстей. Они говорят то, что им велено, то, что им послал Всевышний Аллах. Они говорят по своим страстям. Мусаддакун ма арбару вихия роббихим. Эй муатамануна фима ухия илейхим. فيجب تصديقهم ما بلغوه عن ربهم والالتفات إلى ما قالوا والتمسك به وفي بعض النسخ مصدقون. То есть мусаддакун, то есть им следует верить во всем, что они доносят от своего Господа, и доверять в том, что им не послано, и обязательно веровать в то, что они донесли от Господа. Вот все то, что они донесли от Господа. А Шайра и Джахмия не верят. Они не верят, они говорят на достоверные хадисы. Это Ахбару Ляхад. Мы берем Шария, Фик, а в Акиду мы их не берем. Мы не веруем, они говорят. На них не строятся убеждения. Это явный куфр. И то есть нужно обращаться к ним и крепко держаться за то, на чем они. Так, пожалуйста.